В заключение скажу, что Эдвард не из тех, кто сосредотачивается только на изучении магии. Он часто получает удовольствие, когда ему предоставляется такая возможность. Прекрасным примером этого были его 5 лет путешествий по миру. Он не просто украл кучу книг и весь день занимался магическими исследованиями. Нет, он узнал разные культуры, попробовал разную пищу и разные типы женщин. В целом, он получал от путешествия как можно больше удовольствия. Покинув концерт, Эдвард взял зеркало и положил на него свою палочку. Затем он отправил сообщение. «Ты сейчас свободен?» «Нет, ты можешь зайти, если хочешь», — ответило зеркало несколько минут спустя. Глава 11. Вдохновение. Глава 11. Вдохновение. После того, как Эдвард получил ответ от зеркала, он вернулся в свой дом и использовал летучий порох, чтобы отправиться в другое место. Как только он прибыл, он увидел красивую женщину, ожидающую его. На вид ей было около 30 лет, однако ее окружал утонченный и благородный темперамент. Не говоря уже о том, что ее возраст добавил ей довольно привлекательный уровень зрелости. Как только Эдвард появился, она прыгнула в его объятия, и они начали страстно целоваться в течение нескольких секунд. «Эдвард, я не видел тебя больше 5 лет. Ну, я был занят. Давай не будем говорить о таких вещах. Ты выглядишь так же восхитительно, как и в тот день, когда я встретил тебя. Ну, твое зелье нестарения творит со мной чудеса. Не мог бы ты сделать так, чтобы это длилось дольше или даже всегда? Если бы я это сделал, как бы я зарабатывал деньги? Это правда. Иногда я задаюсь вопросом, не слизеринец ли ты?» Ну, распределяющая шляпа действительно колебалась, прежде чем выбрать, куда меня отправить. К счастью, моя страсть к знаниям вытеснила мои амбиции. Затем они снова начали прижиматься друг к другу. Однако на полпути Эдвард снова остановился, чтобы спросить. «Я предполагаю, что твоего мужа здесь нет». «Нет, он ушел с детьми и вернется только через несколько часов». Затем эти два человека начали снимать друг с друга одежду, еще до того, как они добрались до следующей комнаты. Несколько часов спустя Эдвард лежал в постели с другим обнаженным телом. Он был в глубоком раздумье. После нескольких часов упражнений его разум стал еще более ясным, и ему просто пришла в голову другая идея. Укус оборотня подобен вирусу, который действительно может трансформировать родословную человека. Как таковой, он также может изменить жизненный код человека. Что ему нужно сделать? Так это изолировать определенные вещи, будь то вирус или определенный белок, и найти способ контролировать их. Тогда он сможет эффективно найти способ изменить жизненный код. Конечно, этот метод позволил бы ему превращать людей в оборотней, не кусая их, и даже обратить процесс вспять. Следующим шагом было бы изменить вирус, чтобы он мог влиять на все аспекты жизненного кода. Конечно, Эдвард не отказался от своей идеи медленно наблюдать за детьми и тем, как медленно формируются их жизненные коды. Однако он будет использовать только животных и существ, которые очень близки к людям. Может быть, мне следует подчинить нескольких пожирателей смерти, таких как Беллатрис Лестриндж, и заставить их выполнять грязную работу, которую я не хочу делать. Однако ее сумасшествие – главная проблема, внезапно подумал Эдвард. Затем он посмотрел на женщину рядом с ним, которая пристально смотрела на него. «Салей, если ты хочешь мне что-то сказать, то говори. Мне просто интересно, нашел ли ты решение кровавого проклятия Астории? В конце концов, я не хочу, чтобы с моей дочерью что-нибудь случилось. П.А. Для тех, кому интересно, нет, она не будет главной героиней. Она всего лишь одно из многочисленных увлечений Эдварда. Я действительно нашел решение, однако, согласно моим последним исследованиям, я, вероятно, смогу навсегда снять проклятие с вашей семейной линии Гринграссов. Просто дай мне немного времени и пришли мне несколько ампул ее крови, тогда все будет хорошо». Салей кивнула, они оба замолчали, прижимаясь друг к другу в течение получаса. Затем Эдвард встал с кровати. Взмахом руки вся его одежда, разбросанная по комнате, волшебным образом подлетела к нему. Пока Эдвард одевался, Салей вдруг сказала: «Ты знаешь, что для меня это реально». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Эдвард, не оборачиваясь. «Сначала меня привлекли твои таланты, и я хотела использовать тебя, чтобы помочь Астории с ее болезнями. Но со временем то, что я чувствую к тебе, становится реальным. Если бы однажды ты захотел, чтобы я ушла от мужа, я бы сделала это без всяких колебаний». Закончив поправлять галстук, Эдвард затем ответил: «Я знаю об этом, дорогая. Однако нет необходимости разрушать то, что уже идеально, добавляя к этому сложности. Сказав это, он подошел к камину и использовал порох для пола, чтобы вернуться в свое поместье. Хотя он наслаждался красотой и общением с Алей, это не означало, что он хотел ее в качестве компаньонки, особенно учитывая ее идеи теории чистой крови. Хотя из-за его отношения она немного смягчилась, она не изменяла своим основным ценностям. Если бы сам Эдвард не считался чистокровным волшебником, он сомневался, пошла бы она соблазнять его, чтобы излечить проклятие крови своей дочери. Вернувшись в свой дом, Эдвард сел в кресло, размышляя о своем следующем эксперименте и своем будущем. «Мама!» – вдруг позвал он. Затем перед ним появился домовой эльф, одетый в маленький костюм. Этот домашний эльф был таким же уродливым, как и другие, однако она была одета должным образом и научилась правильным манерам. Она сопровождает Эдварда с тех пор, как ему исполнилось 6 лет. Даже когда он путешествовал по миру после окончания учебы, она была с ним. Она, вероятно, единственная, кто действительно знает о махинациях, через которые прошел Эдвард за последние 5 лет своего отсутствия. Какие-нибудь важные письма за последнюю неделю? 2, сэр. Одно из Хогвартса, а другое от мадам Амелии Боунс. Эдвард взял письмо из Хогвартса и спокойно прочитал его. В письме было не так уж много, кроме того факта, что в сентябре он станет новым учителем алхимии в Хогвартсе. Что говорится в письме моей тети? Домовой эльф мама открыл второе письмо, прежде чем ответить через несколько секунд. Мадам настояла, чтобы вы пришли к ней на ужин сегодня вечером, иначе она будет каждый день отправлять вам 1000 ревущих писем. Кроме того, она подчеркивает, что если это не сработает, она прикажет арестовать вас по какому-нибудь фиктивному обвинению. Эдвард улыбнулся, зная, что его тетя способна на такое. Ответь ей, что я успею к обеду. Глава 12. Врата. Ответив на 2 самых важных письма, Эдвард провел следующие несколько часов, отвечая на другие письма. Поскольку он переписывался с некоторыми из самых могущественных и влиятельных волшебников этого мира, ему нужно было ответить на множество писем. В его переписке они обсуждали самые разные темы, от зелий до алхимии, от трансфигурации до заклинаний, также древние руны и даже темные искусства. Все люди, с которыми он общался, являются мастерами в своих областях, лидерами ассоциации и даже членами британского Визингомата и Международной конфедерации волшебников. Хотя он поддерживал связь с этими людьми во время своего 5-летнего отсутствия, это случалось в редких случаях. Но теперь, когда новость о его возвращении распространилась в ежедневном пророке, многие люди знали, что он вернулся и отправил ему много писем. Закончив переписку, Эдвард отправился в определенную комнату в своем доме. Эта комната была еще более охраняемой, чем та, в которую он положил свой портфель. В этой комнате было так много защитных чар, что это делало Хогвартс похожим на детскую игрушку. На самом деле, даже домашние эльфы не могли оппарировать внутри этой комнаты. Эдвард потратил много времени на изучение магии домашних эльфов, чтобы создать для них заклинания против привидений. Не говоря уже обо всех ужасных проклятиях, которые он наложил на вход в эту комнату. Если бы кто-то, кроме него, открыл эту дверь, он умер бы очень жалкой смертью. Внутри комнаты была массивная металлическая дверь, полная странных символов на ней. От двери исходила мощная магическая сила. Пространство вокруг этих врат сильно колебалось, и оттуда даже исходила небольшая временная волна. Эта дверь была названа Эдвардом Вратами Мира. Хотя у него было грандиозное название, оно не было таким мощным, как можно было бы предположить по его прозвищу. Однако можно было видеть грандиозные амбиции его создателя. С тех пор, как Эдвард переселился в этот мир, он задавался вопросом, зачем он пришел сюда. Что еще более важно, он задавался вопросом, существуют ли другие миры, основанные на фильмах, книгах и телешоу его прошлой жизни. И если они есть, как он мог туда попасть? Итак, он начал изучать магию, связанную с пространством и временем, чтобы преодолеть стену измерений в мире Гарри Поттера и достичь этих других миров. После многих лет изучения таких вещей, как привидения, летучий порох, летучая сеть и портключи, Эдвард создал эти ворота на основе всех своих открытий. Эти врата мира – его величайшее алхимическое изобретение, объединяющее воедино все его магические знания. Он столкнулся со многими проблемами, прежде чем смог приобрести все знания, необходимые для создания этих врат. Прекрасным примером этого был тот факт, что летучий порох был создан только одной компанией во всем волшебном мире, и они были очень скрытными. Эдварду потребовалось много времени, чтобы спланировать то, как получить рецепт. К сожалению для него, он не достиг желаемого уровня. Эти врата могут позволить ему телепортироваться куда угодно в этом мире, даже прорваться через Хогвартс и заклинание Министерства магии против привидений. Это даже позволило ему телепортироваться в любую точку Солнечной системы, если координаты рассчитаны правильно. Однако он был далек от своей цели пересечь измерения. Эдвард знал, что ему также нужно использовать силу времени для достижения своих целей, поэтому он попытался изучить маховик времени. Однако в третьем классе, когда он попытался приобрести его, посещая все занятия в Хогвартсе, Дамблдор не позволил ему его получить. Итак, ему пришлось использовать свои семейные связи в Министерстве магии, чтобы получить его. Однако его результаты были очень разочаровывающими. Несмотря на то, насколько мощны эти ворота, они могут перемещаться во времени только на 3 часа, даже меньше, чем настоящий маховик времени. Не говоря уже о том, что он не нашел способа объединить как космическую силу, так и силу времени во вратах. Он может использовать только одну из них за раз. Это одна из причин, по которой Эдвард решил вернуться в Хогвартс. Есть много вещей, для приобретения которых он планировал использовать сюжет. Тогда есть еще и тот факт, что он надеялся найти что-то полезное в закрытой зоне библиотеки. Потратив несколько часов на изучение врат мира, он уже собирался поужинать со своей тетей. Итак, Эдвард быстро принял душ и переоделся. В фамильном поместье Боунсов Эдвард сидел за обеденным столом с вилкой и ножом в руке. Напротив него сидела ведьма средних лет, которая пристально смотрела на него со строгим выражением лица. «Теперь, когда ты стал взрослым, ты думаешь, что можешь делать все, что захочешь?» – спросила Амелия Боунс, медленно кладя кусок курицы в рот. «Тетя, не нужно злиться. Перед тем, как уйти, я рассказал тебе о том, что должно было произойти. Это не освобождает тебя от ответственности за то, что я почти не видела тебя 5 лет. Честно говоря, ты единственный человек, который получал от меня еженедельные письма». Амелия усмехнулась, услышав это. «Итак, я должна быть благодарна за то, что мой племянник, которого я воспитала как собственного сына, присылает мне одно письмо в неделю с уведомлением о том, что он все еще здоров и жив». Услышав это, Эдвард чуть не подавился едой, поэтому спросил, как продвигается работа. Очевидно, пытаясь сменить тему, не думай, что это конец всему. Что касается работы в министерстве, то она просто прекрасна. Только некомпетентность Фаджи иногда может быть докучливой. Тебе следовало прислушаться ко мне, когда я сказал тебе баллотироваться на пост министра магии. В то время Фаджа поддерживал Дамблдор, так что мне было нелегко победить. Если бы ты использовала тактику, о которой я тебе рассказывал, победа была бы легкой задачей. Что ж, довольно скоро ты пожалеешь о своем решении. Ты снова предсказал что-то? Спросила Амелия с более серьезным выражением лица. Она знала, что ее племянник обладал некоторыми способностями к прорицанию, поскольку он предсказал падение Волан-де-Морта и даже смерть нескольких человек. Примерно через 4-5 лет Волан-де-Морт должен вернуться, и вскоре после этого начнется вторая война волшебников, ответил Эдвард со спокойным выражением лица. Однако Амелия перестала есть, и на ее лице появилось серьезное выражение. «Тебе не нужно ни о чем беспокоиться, пока я здесь. Однако для тебя лучше начать захватывать власть в Министерстве магии в качестве формы подготовки». Амелия кивнула, прежде чем ответить. «Ну, с волшебным зельем, которое ты мне дал, и обучением, которое ты для меня сделал, мои магические способности значительно улучшились. Таким образом, мне было бы проще обучить несколько преданных людей внутри министерства. Ну, ты можешь использовать меньшие волшебные зелья, которые я тебе дал, чтобы привлечь людей на свою сторону. Однако я должен предупредить тебя, чтобы ты держалась подальше от людей Ордена Феникса. Ты можешь сблизиться с ними, но не пытайся добавить их в свой внутренний круг. Мальчик, я разбираюсь в политике лучше тебя, ответила Амелия, несмотря на намерение прислушаться к совету племянника. Она знала причину такого предупреждения. Люди Ордена Феникса были верны только одному человеку, Альбусу Дамблдору. Твоя кузина Сьюзен будет посещать Хогвартс в этом году, так что позаботься о ней, если сможешь. Эдвард кивнул, затем они продолжили говорить на разные темы, прежде чем расстаться. Глава 13. Новая база. Глава 13. Новая база. На следующий день после обеда у Эдварда появилась новая идея. Перенести свои врата и лабораторию на Луну, чтобы предотвратить возможные неприятности для себя. Врата мира – это чудо алхимии и мощное оружие, которое вызвало бы зависть и желание любого, кто знал о его существовании. Так что лучше всего разместить его где-нибудь, недоступном никому, кроме Эдварда. Врата излучали мощную магическую силу, и любой по-настоящему могущественный или опытный волшебник может почувствовать это, если он находится рядом с ними. Это одна из причин, по которой Эдвард наложил на него так много чар, не говоря уже об экспериментах, которые он проводит. Количество заключенных маглов и темных волшебников, которых он использовал в своих экспериментах, довольно велико, поэтому Эдвард беспокоится, что кто-то может отследить эти исчезновения до него. Эдвард никогда не был высокомерным человеком, поэтому он никогда не верил, что всех его предосторожностей было достаточно, чтобы предотвратить подобное. Кроме того, он никогда не недооценивал других волшебников, особенно для мракоборцев, таких как Грозный Глаз. Кто знает, когда талантливый и опытный Аврор выведет всех этих пропавших людей на него. Или еще хуже, если Министерство магии вдруг решит совершить налет на его дом, как они сделали с Малфоями. Поэтому, после долгих раздумий, он решил перенести свои врата и лабораторию на новую базу, расположенную на Луне. Итак, взяв свой чемодан с заклинанием расширения, он активировал врата мира и исчез из комнаты вместе с самими вратами. Если бы существовал телескоп, наблюдающий за Луной, то астрологи обнаружили бы появление массивных серебряных ворот, а затем молодого человека, держащего чемодан, появляющегося из ворот. Первое, что сделал Эдвард перед отправкой на Луну, надел на голову амулет с чарами головного пузыря, который обеспечивал его кислородом для дыхания. Затем он взмахнул рукой, чтобы использовать гравитационное заклинание, лично созданное самим Эдвардом. Ему удалось сделать это после изучения гравитационно-устойчивого дерева, отмеченного в книге руководства ястреба по гербологии. Один волшебник в Непале провел углубленное изучение этого растения, и Эдвард лично посетил его, чтобы обсудить это растение. Еще одной вещью, вдохновившей его на это заклинание, были чары, которые близнецы Уизли использовали для создания шуток об антигравитационных шляпах на временной шкале канона. Итак, после использования заклинания гравитации, чтобы правильно ходить по комнате, Эдвард использовал заклинание зажигания, чтобы разогреть свое окружение, затем он направился на темную сторону Луны и использовал магию Земли, чтобы вырыть глубокий туннель. Одним из главных достижений Эдварда с тех пор, как он пришел в этот мир, было его понимание магии стихии. Для Эдварда волшебники – это люди, которые используют огненный шар, ледяное копье и земной шип. Итак, он потратил много времени на модификацию заклинаний, таких как инсендиа, агуаменти, дифадиа, в элементальную магию. Эдвард зашел так далеко, что воссоздал многие дзюцу из Наруто и несколько заклинаний стихии из ДД из своей предыдущей жизни. Согласно нынешним способностям Эдварда, его самый мощный тип магии – это сначала элементарная, затем пространственная магия из-за его глубокого изучения врат мира и, наконец, трансфигурация. Однако последнее произошло не благодаря его усилиям, а в результате всех его биологических экспериментов. На протяжении многих лет он препарировал так много магических и немагических животных, что может легко запомнить их анатомические структуры с помощью своей совершенной памяти, а затем воссоздать их с помощью трансфигурации. Выкопав пещеру глубоко под землей где-то на Луне и восстановив ее, Эдвард сначала наложил на пещеру заклинание расширения. Затем он перенес все комнаты в своем чемодане в пещеру. Он поместил в пещеру гравитационное заклинание и использовал магические растения для создания среды обитания. Будь то температура, гравитация, уровень кислорода, он воссоздал среду обитания на Земле с помощью магии. Затем он выбрал комнату для размещения врат мира. Проведя несколько дней, накладывая бесчисленные защитные чары вокруг этой базы, Эдвард продолжил свой эксперимент. Затем прошло несколько недель, и ему пришлось прекратить то, что он делал, потому что он получил сообщение от своего домового эльфа Мама. За последние несколько недель ему удалось провести эксперимент по наблюдению за жизненным кодом зародышей магических существ. Однако этот процесс занял бы некоторое время, поэтому он сосредоточился на поиске специфической субстанции бита-оборотня, которая была способна полностью изменить жизненный код любого индивидуума. Что касается причины, по которой он прекратил свой эксперимент, то она заключалась в том, что он получал новости через двустороннее зеркало. Причина, по которой она не сообщила напрямую Эдварду, заключалась в том, что эта новая база была скрыта даже от домового эльфа. Новость, которую он получил, заключалась в том, что Хагрид действительно отвез Гарри Поттера в Гринготтс, чтобы получить деньги. Эдвард очень интересовался философским камнем, так как верил, что он сыграет большую роль в его будущем. Значит, он должен заставить ее учиться. И идеальное время для этого было, когда Хагрид впервые достал его из Гринготтса. Аппарировав обратно на землю и в косой переулок, Эдвард наложил на себя чары разочарования. Он подождал на углу, пока Хагрид покинет банк. К счастью, ему не пришлось долго ждать, так как вскоре Хагрид вышел из Гринготтса, выглядя очень подозрительно. К несчастью для Эдварда, вскоре он обнаружил нескольких волшебников, переодетых в обычную одежду, которые тайно следовали за Хагридом. Именно тогда он понял, что у Дамблдора, должно быть, были резервные планы относительно камня. В конце концов, даже если бы он доверял Хагриду, камень был слишком важен, чтобы оставлять его ему одному. Таким образом, Эдвард знал, что сейчас забрать камень невозможно. Однако он не возражал, так как у него все еще была возможность вернуться в Хогвартс. Глава 14. Первый год. Первый день. Глава 14. Первый год. Первый день. 1 сентября 1991 года. Сегодня был первый день Эдварда в качестве профессора. Покинув свою базу на Луне, он переоделся в новый костюм, разработанный лично мадам Малкин, взял свой чемодан и аппарировал в запретный лес. Сначала Эдвард хотел сесть на поезд, чтобы заново пережить свое время в школе, а также увидеть Гарри Поттера, но он отказался от этой идеи, так как потерял интерес и считал это пустой тратой времени. Появившись в темном лесу, Эдвард взмыл в воздух и полетел в направлении замка. Эдвард иногда бывает очень высокомерным человеком, поскольку он знал, что Волан-де-Морт открыл способ использовать магию для полета без поддержки. Он тоже хотел это сделать, и ему это удалось. Сочетая очарование левитации со своим очарованием гравитации, он может легко использовать полет без поддержки. Пролетев несколько метров, он увидел, что кто-то ждет его на земле, и приземлился. Затем он увидел человека такого же роста, как малыш, стоявшего там. Это был профессор Филиус Флитвик. «Профессор Флитвик, рад вас видеть. Эдвард, мой мальчик, прошло более 5 лет с тех пор, как я в последний раз видел тебя. Где ты был?» После приветствия Эдвард опустился, чтобы обнять своего любимого профессора. «Ну, профессор, я был везде по всему миру. Теперь, когда мы коллеги, ты можешь называть меня просто Филиус. А теперь расскажи мне все о своих приключениях. Я уверен, что ты многому научился». Эдвард кивнул, обсуждая свое путешествие с Филиусом. В то же время, разговаривая, они вдвоем направились в замок. На самом деле, отношения между Эдвардом и Филиусом очень близкие. Эдвард был очень талантливым волшебником, поэтому его любили все его учителя, особенно декан. Однажды Эдвард пошел к Филиусу и рассказал ему о том, что собирается изучать темную магию и нуждается в его руководстве. Филиус сначала отказался, но как только Эдвард объяснил свои взгляды на то, как темную магию не следует бояться, а изучать с большими предосторожностями, чтобы понять ее, Филиус заколебался. Конечно, что действительно изменило его мнение, так это тот факт, что он знал, что не сможет изменить мнение Эдварда, даже если тот откажется учить его, поэтому Филиус решил, что Эдварду будет лучше учиться под его руководством. Итак, они вдвоем начали вместе изучать темные искусства. Однако у Филиуса было много правил в качестве условий. Например, Эдвард должен использовать заклинание Патронуса перед каждым сеансом, чтобы показать, что он не был полностью испорчен темными искусствами. Кроме того, они должны время от времени делать перерыв на 2 недели, и в течение этого времени им обоим было запрещено использовать любую форму темной магии. В результате этого партнерства они вдвоем написали и опубликовали множество работ в категории «Защита от темных искусств», и все это было связано с их глубоким пониманием темной магии. Согласно их документам, эти двое являются членами Лиги защиты темной силы очень высокого уровня и обладают там реальной властью. Конечно, их партнерство столкнулось с небольшими проблемами, когда об этом узнал Дамблдор. Однако Филиус защитил Эдварда, и они продолжали свое обучение, пока он не окончил университет. Несколько минут спустя Эдварда подвели к высокому столу учителей в большом зале. Потратив несколько часов на разговоры с другими учителями и воспоминания о своем времени в школе, другие ученики вошли в большой зал, после чего начался первый год. Распределяющая шляпа исполнила свою маленькую песенку, и Эдвард был более чем счастлив подпевать ей. Затем настала очередь церемонии сортировки. Первой была Ханна Эббот, затем Сьюзен Боунс, двоюродная сестра Эдварда. После того, как распределяющая шляпа была надета на голову Сьюзен, шляпа начала разговаривать сама с собой. «Дай мне посмотреть. Ты очень талантлива в магии, и кажется, что тебя должным образом обучил очень могущественный волшебник. Этот человек, казалось, привил вам любовь к знаниям и мудрости, так что Коктевран — это твой вариант. Твое желание быть признанным этим человеком как великая ведьма также может считаться высоким честолюбием, поэтому Слизерин также может подойти. Однако твои магические способности приобретаются благодаря упорному труду и самоотверженности, так что пуффендуй». Тем временем за высоким столом Эдвард помахал своей двоюродной сестре после того, как ее отвели за стол. Он втайне вздохнул, когда она, казалось, пошла по тому же пути, что и каноническая временная шкала. Он думал, что, несмотря на все тренировки, которые он проводил для Сьюзен, все может повернуться по-другому. Затем церемония сортировки продолжилась точно так же, как это было в канонической временной шкале. После того, как Гарри Поттера поместили в Гриффиндор, многие люди громко зааплодировали. Даже Дамблдор, который лишь символически аплодировал другим студентам, начал громко аплодировать Поттеру. Профессор Бэтблинг заметила, что Эдвард медленно, беззаботно хлопает в ладоши, поэтому она спросила: «Мистер Боунс, ты, кажется, не в восторге от прибытия мистера Поттера в волшебный мир. Возможно, ты беспокоишься о том, что Спаситель займет твое место как самого известного человека в волшебном мире». Глава 15. Спаситель. Эдвард повернул голову и увидел, что все профессора смотрят на него. Затем он бросил на профессора Бэтблинг безмолвный взгляд. На самом деле они были очень близки. Однако профессор Бэтблинг говорила, что некоторые люди в его прошлой жизни называли грязной сукой. Она просто обожает создавать драму. Однако Эдвард уже привык к этому, поэтому просто ответил ей: «Я всегда находил идею о том, что Гарри Поттер – спаситель волшебного мира, очень странный и отталкивающий. Что в этом такого странного? Если бы это не было связано с мистером Поттером, сам знаешь, кого бы никогда не убили, тем самым положив конец войне», – ответила профессор Бэтблинг, нахмурившись. «Ну, позвольте мне сформулировать это так. Когда Поттер предположительно убил Волан-де-Морта, он был всего лишь годовалым младенцем, у которого, вероятно, еще даже не было своего магического бунта. Таким образом, нет способа, чтобы он был достаточно силен, чтобы совершить такое. Все знают, что именно его мать пожертвовала собой, тем самым наложив мощное магическое защитное заклинание, которое защитило Гарри. Затем, когда сам знаешь, кто наложил на него смертельное проклятие, оно дало обратный эффект, убив его в процессе», — ответил Хагрид, который сидел не слишком далеко. «Да, вы правы», — кивнул Эдвард. «Но здесь кроется проблема, почему Лили Поттер не считается спасительницей волшебного мира, но вместо этого ее сын, который, вероятно, еще даже не мог использовать правильное проклятие левитации, считается спасителем». За высоким столом всех профессоров мгновенно воцарилась тишина. Однако Эдвард еще не закончил говорить. «Мне всегда было любопытно, что произошло той ночью, и я довольно четко исследовал это. Единственная причина, по которой мистер Поттер выжил в ту ночь, потому что его мать использовала очень древнюю магию, чтобы защитить его. Магию любви. Вы знаете, древняя магия действительно замечательная вещь. Это внутренняя форма магии, которая является частью Вселенной, фундаментальной частью реальности. Устойчивая к магии драконов и троллей считаются древней магией, поскольку они являются врожденными, а любовь также является формой древней магии. Согласно моим исследованиям, ни один волшебник не может контролировать древнюю магию. Только совершая акт чистого бескорыстия, чистого самопожертвования, некоторые волшебники могут использовать древнюю магию. За последние несколько сотен лет только Лили Поттер сумела по-настоящему использовать эту форму магии. Даже невыразимые в отделе тайн, которые изучали магию любви еще до того, как было создано Министерство магии, не могли использовать древнюю магию. И все же Лили Поттер могла. Итак, разве не следует восхвалять и восхвалять такую ведьму, как спасительницу волшебного мира? Разве она не должна быть вписана в нашу историю, поскольку ее благородная жертва была истинной причиной того, что мир был принесен в волшебный мир? После короткого молчания профессор Флитвик спросил: «Тогда почему вы думаете, она не была выбрана в качестве спасительницы волшебного мира?» Эдвард посмотрел на него. «Разве это не очевидно? Какой бы удивительной она ни была, это не меняет того факта, что она Лили Эванс, маглорожденная ведьма». За столом снова воцарилась тишина. Тем временем Снег, сидевший в конце стола, тайком сунул руку под черную мантию. «Чепуха, профессор Боунс», — внезапно сказала профессор МакГонагалл, которая только что закончила церемонию распределения и тайно слушала. «Причина, по которой Гарри Поттер стал спасителем, заключалась как в том, что он жив, так и в пророчестве, которое предсказывало падение того, кого нельзя называть его рукой», — продолжила профессор МакГонагалл, заняв свое место. «Профессор, по моему опыту, часто бывает легче превратить мертвых в мучеников. В конце концов, они не могут ничего просить у живых. Что касается ваших аргументов в пользу пророчества, сколько людей знали об этом пророчестве, не говоря уже о том, что верит в него? И даже если то, что вы говорите, верно, это не должно помешать Лили Эванс по-настоящему получить признание, которого она заслуживает. Честно говоря, я не думаю, что одной простой мемориальной статуи ей в Годриковой лощине достаточно, чтобы увековечить то, что она сделала для волшебного мира». За столом снова на мгновение воцарилась тишина, однако на этот раз Дамблдор наконец что-то сказал. «Эдвард, я всегда говорил тебе, что волшебный мир не так плох, как ты думаешь. Лили была очень любимой ведьмой, многими людьми в том числе. Что касается причины, по которой она не получила признания, которого заслуживала, это не имеет ничего общего с ее происхождением от немагических родителей. После войны большинство волшебников просто хотели какой-то духовной субстанции и думали, что смогут отплатить за ее жертву, возвысив ее сына до статуса героя, спасителя, которого нужно восхвалять и на которого можно равняться». Эдвард сделал глоток своего напитка, прежде чем спокойно ответить. «Одна из вещей, которую большинство волшебников хотели понять, заключается в том, что существуют различные типы дискриминации. Не нужно открыто говорить, что они ненавидят или презирают маглорожденных волшебников, чтобы это считалось дискриминацией. Некоторые формы дискриминации являются более тонкими, систематическими, и иногда человек может даже не осознавать, что его действия могут восприниматься как таковые. Прекрасным примером этого является Артур Уизли. Он любит маглов и не имеет с ними проблем. Напротив, он любит их и находит их образ жизни, технологии и культуру захватывающими. И он ухватился бы за возможность задать им всевозможные вопросы, будь у него такая возможность. Однако, как вы думаете, Артур хотя бы задумывался о возможности того, что его действия на самом деле были унизительными для маглов? Что его чрезмерный энтузиазм может быть воспринят как оскорбление? Что его действия могут заставить маглов почувствовать, что они являются редким предметом, который изучается? У всех учителей было задумчивое выражение на лицах. Большинство из них знали Артура Уизли и знали, что он будет вести себя именно так, как описал его Эдвард. Истина в том, что все волшебники в волшебном мире приняли тот факт, что Поттер очень древняя и известная магическая семья как спаситель, а не маглорожденная магическая семья Эванс, сама по себе является проблемой. Не говоря уже о том, что никто из вас, сидящих здесь, на самом деле не задавался вопросом о странности ситуации, пока я не заговорил о ней. Вам не кажется, что это сама по себе проблема? Этот способ мышления... Все профессора немного устыдились, услышав эти слова, так как Эдвард был прав. У них никогда не было таких мыслей, и они просто приняли Гарри Поттера как спасителя. Заметив смущение профессоров, Эдвард добавил: «Не нужно смущаться, так как я ничем не лучше любого из вас. Хотя я знаю об этой ситуации, на самом деле я никогда не пытался что-либо с этим сделать. Это предложение действительно заставило их почувствовать себя лучше, поэтому профессор Флитвик спросил: «Итак, почему вы ничего не предприняли по этому поводу?» Затем Эдвард ответил со спокойным лицом: «Потому что я и семья Боунс можем извлечь большую пользу из прогнившей системы волшебного мира». Многие люди чуть не поперхнулись, услышав это, в то время как остальные просто беспомощно вздохнули. Затем директор Дамблдор встал со своего стула, чтобы сказать несколько слов студентам, которые уставились на высокий стол, недоумевая, почему им пришлось так долго ждать. Глава 16. Введение и. Глава 16. Введение и. Все профессора заметили, что у студентов было странное выражение на лицах. Если быть точным, это был взгляд шока и замешательства. Они мгновенно поняли, что что-то не так, поэтому огляделись, чтобы понять, что произошло. Оказалось, что профессор Баблинг тайно использовала усиливающее заклинание «Сонорус» во время их разговора, поэтому все студенты подслушали их. Все профессора посмотрели на нее с сожалением, но она, казалось, не возражала. Реакция многих студентов была разной. Близнецы Уизли просто посмотрели друг на друга, прежде чем начать смеяться. Они полностью согласились с тем, как Эдвард описал их отца. Рон был унижен, поэтому опустил голову. Что касается Перси, он достал перо и пергамент и решил написать письмо матери и отцу, рассказав о сегодняшнем инциденте. Драко Малфой усмехнулся, услышав этот разговор. Хотя ему не нравилась идея о том, что мать грязнокровка Поттера была спасительницей волшебного мира, он был также счастлив, что кто-то наконец увидел Гарри Поттера таким, какой он есть, обычным волшебником, как и все остальные. Он не был спасителем. Что касается самого Гарри Поттера, он был спокоен. Не потому, что кто-то сказал, что он не заслуживает того, чтобы быть спасителем. Нет, Гарри никогда не верил, что он особенный. Причина, по которой он притих, заключалась в том, что он наконец узнал, что случилось с его родителями в ту ночь, когда он получил шрам на лбу. Оказывается, его мать пожертвовала своей жизнью, чтобы защитить его. Может быть, этот профессор и прав. «Моя мать единственная, кто заслуживает быть спасителем, а не я», — подумал он про себя. Одним из людей, больше всего затронутых этим разговором, была маленькая ведьма Гермиона Грейнджер. Как умный человек, она поняла, что волшебный мир — это не просто таинственное и волшебное место, полное чудес. Это обычное место, нормальное цивилизованное общество и притом полное дискриминации. И в будущем ей придется очень сильно бороться, чтобы найти себе место. Ей придется работать в 3-4 раза усерднее, чтобы добиться того же результата, что и волшебнику из чистокровной или полукровной семьи. На самом деле, не только Гермиона пришла к этому осознанию. Многие маглорожденные волшебники в большом зале пришли к этому осознанию. Многие из них уже довольно давно находятся в волшебном мире и кое-что заметили. До сегодняшнего дня они убеждали себя, что такие вещи случаются только в Хогвартсе, и что после окончания учебы, когда они отправятся в реальный мир, все будет по-другому, что их достижения будут основываться на их заслугах, а не на их прошлом. Однако, услышав разговор между профессорами, они поняли, что эти проблемы еще более заметны в волшебном мире. После того, как Дамблдор подошел к выступающей трибуне в форме совы, он начал говорить со студентами. «Студенты, вам не нужно беспокоиться о вещах, которые вас не касаются. Мир не так негативен, как хотелось бы верить, поскольку в нем много замечательных людей, которые каждый день неустанно трудятся, чтобы сделать его лучше. Кроме того, каждый из вас обладает способностью также сделать волшебный мир лучше. Все зависит от выбора, который вы сделаете в будущем. Теперь, несколько объявлений, прежде чем мы сможем приступить к еде. Я уверен, что каждый из вас умирает с голоду». Затем он предупредил их о комнате на третьем этаже и о том, что им запрещено использовать магию в коридорах и входить в темный лес. Затем он представил Эдварда. «Ну, я хотел бы представить вам вашего нового учителя алхимии, профессора Эдварда Боунса. Позвольте ему сказать несколько слов». В это же время, после того, как Дамблдор представил Эдварда, Гермиона внезапно воскликнула. «Это Эдвард Боунс, ты его знаешь?» – спросил Гарри. «Да, он очень известный волшебник, лауреат премии Барнабаса Финкли и премии Барнабаса Финкли за исключительно виртуозное наведение чар, представителем британской молодежи в Визингамоте, обладатель золотой медали за непревзойденное выступление на международной конференции алхимиков в Каире, победителем чемпионата школ волшебства по зельям, и он самый молодой человек, получивший звание великого волшебника и гроссмейстера алхимиков. Он один из моих кумиров, прим, автора. Все эти титулы и награды на самом деле реальны, за исключением гроссмейстера-алхимика, которого я придумал. Кроме того, согласно моим исследованиям, алхимия – это изучение четырех элементов и процесса превращения металлов в золото, а также поиск панацеи, средства, которая излечила бы все болезни. Для этого фанфика давайте решим, что алхимия – это все то, о чем говорилось выше, и изучение того, как создавать магические предметы, подобные предметам для шуток, которые Уизли продавали в своем магазине шуток. «Гермиона, откуда ты все это знаешь?» – спросил Гарри Поттер. «Это потому, что я прочитала книгу о самых знаменитых волшебниках 20-го века. В ней говорилось и о Дамблдоре, и об Эдварде Боунс». Гарри кивнул головой, однако Рон Уизли, который внезапно опустил голову, сказал: «Вам, вероятно, следует держаться подальше от Эдварда Боунса». «О, почему это?» – спросила Гермиона, явно недовольная. «Я слышал от своего отца, что семья Боунс выступает за использование черной магии. Они считают, что темной магии не следует бояться, тщательно изучили ее, чтобы лучше понять, как от нее защититься. И многие люди в министерстве согласны с ними. Конечно, министр Фадж и Дамблдор были с ними категорически не согласны. Что не так с идеями профессора Эдварда?» – спросил Гарри Поттер. «Разве ты не знаешь?» – ответил Рон. «Темная магия может превратить человека в сумасшедшего и злого. Мой отец даже сказал, что семья Боунс хотела объединить многих волшебников вместе, чтобы изучить три непростительных проклятия и создать для них контрзаклятие». «Что такое три непростительных проклятия?» – спросил Гарри в ответ. «На этот раз, однако», – ответила Гермиона. «Три непростительных проклятия – это три самые жестокие и зловещие темные магии в мире. Сам знаешь, кто часто использовал их во время войны волшебников, убивая и мучая многих людей. Согласно тому, что я знаю, шрам на твоей голове – следствие одного из непростительных проклятий, и Гарри, ты единственный человек в истории, который когда-либо спасался от непростительного проклятия. Теперь ты понимаешь, насколько опасно изучать темную магию», — сказал Рон. «Вы не должны плохо говорить о мистере Боунсе, он хороший человек», — внезапно сказал Невилл Долгопупс. Все трое смотрели на него, удивляясь, как он защищал нового профессора. Однако они не стали спрашивать почему, так как Эдвард начал представляться. Глава 17. Введение 2. За столом Пуффендуя, как только Дамблдор закончил представлять Эдварда, кто-то сразу же сказал: «Сьюзен, твоя фамилия тоже Боунс, ты родственница этому новому профессору?» Сьюзен кивнула головой. «Да, он мой двоюродный брат». «В таком случае, ты, должно быть, очень хорошо его знаешь. Итак, что же он за человек?» «Ну, у меня осталось о нем не так много воспоминаний. Однако я помню, что он был очень мил со мной, всегда покупал мне игрушки и конфеты. Однако иногда он может быть очень строгим, когда дело доходит до магии». Человек, задавший этот вопрос, кивнул вместе с другими студентами Пуффендуя. Тем временем Сьюзен тоже отправилась в путешествие по дорожке воспоминаний. На самом деле она многое помнит об Эдварде. Она вспомнила, что, когда ей было 4 года, ее двоюродный брат накормил ее каким-то странным зельем, а потом у нее случился первый магический бунт. Затем, с тех пор, перед сном, ее помещали в специальную комнату в доме. Войдя в комнату, она снова и снова вызывала множество магических бунтов без своего контроля. Сначала она недоумевала, зачем ей нужно было это делать, однако позже тетя объяснила ей, что эта комната была спроектирована специально для нее ее двоюродным братом, чтобы она могла создать волшебный бунт. По словам ее тети Амелии, у всех волшебников внутри тела есть магическое ядро, которое удерживает их магические силы. Постоянно истощая свою магическую силу каждый день и позволяя ей пополняться в юном возрасте, ей будет легче контролировать свою магию позже. К тому времени магия станет для нее как еще одна конечность, которой легко управлять. Когда Сьюзен было 6 лет, ее двоюродный брат окончил Хогвартс и уехал путешествовать по миру, поэтому с тех пор она редко его видела. Конечно, она получала письма и подарки каждое Рождество и каждый день рождения. На свой 8-кратный день рождения она получила волшебную палочку и волшебную книгу, лично созданную Эдвардом. Книга содержала многое из его понимания магии. Однако Сьюзен было трудно понять некоторые вещи внутри. К счастью, эта книга не была обычной. Книга была продуктом алхимии, зачарованным мощным заклинанием памяти. Когда она изучала конкретное заклинание из книги, она входила в память Эдварда и заново переживала его понимание и опыт практики указанных заклинаний. Затем ее тетя будет следить за тем, чтобы она практиковала заклинания по крайней мере 2 часа в день, каждый день. Аналогично тому, как дневник Тома Риддла мог показать его память в Хогвартсе, но еще более мощную. Это продолжалось в течение 3 лет, пока она не достигла возраста, необходимого для посещения Хогвартса. В результате такого обучения Сьюзен полюбила магию и усердно практиковалась каждый день даже без присмотра своей тети. Сьюзен не знала, насколько она особенная, пока не встретила нескольких человек в поезде. Она узнала от них, что они не знают никакой магии, в то время как она начала практиковать заклинания уже в 3-м классе. В то же время, после того, как Дамблдор представил Эдварда, он вышел перед студентами, чтобы сказать несколько слов. «Некоторые из вас, возможно, уже знают меня, что касается тех, кто этого не знает. Здравствуйте, я Эдвард Боунс, ваш будущий профессор алхимии. Первое, что нужно знать, это тот факт, что, поскольку мой класс является факультативным, его могут посещать только 3-классники. Согласно моим исследованиям, Хогвартс действительно предлагает занятия по алхимии, однако это происходит только тогда, когда в классе заинтересовано достаточное количество учеников, и он доступен только для 6-х и 7-х классов. Мой класс не требует, чтобы вы сдавали экзамены на сов или жаба. Однако то, чему я вас научу, это реальные навыки, которые могут изменить вашу жизнь или даже весь волшебный мир. Что ж, позвольте мне продемонстрировать это. Ты вон там, юная леди с булавкой Когтеврана. Иди ко входу». Эдвард указывал на девушку за столом Когтеврана. Сначала она была удивлена тем фактом, что ее позвали, однако она все же послушалась его и вышла к нему. «Как тебя зовут?» «Пепенелопа Кристалл. Красивое имя. Могу я одолжить твой значок на несколько секунд?» Она кивнула головой, прежде чем вручить ему синий значок с орлом на булавке. Эдвард взял его и осмотрел. Затем он взял его обеими руками и начал бормотать длинные и странные заклинания. Его рука светилась светло-зеленым. Через несколько минут он вернул ей значок с булавкой. «Попробуй». Пенелопа сначала смутилась, но все равно повесила значок на свою униформу, после чего она обнаружила, что парит в воздухе. Сначала она испугалась, но вскоре освоилась. Итак, Пенелопа начала летать по залу, как один из призраков. Она пролетала над всеми столами с улыбкой на лице. Она даже громко кричала. Тем временем все студенты и профессора смотрели на нее с удивлением. Многие студенты пожелали, чтобы выбор пал либо на них, либо на их дома. Конечно, самым удивленным из этих людей был на самом деле сам Дамблдор. Как алхимик, он знает, что нужно, чтобы зачаровать случайный объект за несколько минут без палочки и на месте без каких-либо приготовлений, не говоря уже о том, чтобы зачаровать его так, чтобы кто-то смог летать. Он не мог этого сделать. На самом деле, единственный известный ему человек, который может это сделать, его старый друг Николас Фламель. После 5 минут полета чары на значке, казалось, иссякли, поэтому Эдвард махнул рукой, и Пенелопа без проблем приземлилась на землю, а затем вернулась на свое место. Несмотря на такие достижения в алхимии, Эдвард не гордился своими способностями. Он видел фильм «Тор» в своей прошлой жизни. Король смог зачаровать божественный объект, такой как Мьёльнир, несколькими словами, и это очарование было постоянным. Что касается него, то ему потребовалось несколько минут, чтобы зачаровать брошь, и это может продлиться всего 5 минут. Если его планам удастся осуществиться, он в конце концов встретится с этими легендарными персонажами. Итак, Эдвард не стал слишком гордиться своими маленькими достижениями. Глава 18. Введение 3. Все студенты были поражены только что произошедшей сценой. Затем они начали хлопать стоя. Между тем, по поводу каждой оценки были разные реакции. Один и краткая и два и краткая классы расстроились, в то время как другие ученики размышляли, стоит ли брать уроки Эдварда. Причина, по которой некоторые из них колеблются, заключается в том, что класс алхимии не предлагает экзаменов жаба или сов. Поэтому они опасались, что посещение такого факультатива может ухудшить их оценки, так как им придется проводить там много времени. После того, как студенты успокоились, Эдвард сказал еще несколько слов. «Теперь у меня есть несколько слов для маглорожденных студентов. Я уверен, что, проведя несколько лет в волшебном мире, все вы должны были заметить отсутствие развлечений. В конце концов, 3 самых современных забавных занятия волшебников включают квиддич, волшебные шахматы и дуэльные карты Югио, которые были изобретены вашим покорным слугой. Однако люди не знают, что Югио был вдохновлен магловским комиксом, который я однажды прочитал, когда был ребенком. Многие люди были удивлены этим откровением, поэтому они обратили больше внимания, когда поняли, что Эдвард может сказать что-то важное. Конечно, Эдвард солгал. Он не знал, существует ли в этом мире манга Югио, и даже если бы это было так, оно, вероятно, еще не было создано, когда он изобрел его в волшебном мире. Я уверен, что все вы когда-то хотели, чтобы в волшебном мире были такие вещи, как телевидение, фильмы, кинокамеры, видеоигры, плеер. Все виды вещей, которыми вы сможете наслаждаться, когда вернетесь домой. Итак, если кто-нибудь из вас пойдет на мой урок, я наделю вас необходимыми знаниями и навыками, чтобы изобрести магические версии этих предметов. И на этом все не должно заканчиваться. Будь то какие-то случайные идеи, которые вы увидели в комиксе или вымышленном романе, вы можете попытаться изобрести их с помощью алхимии. Кто знает, может быть, следующий великий алхимик, который произвел революцию в волшебном мире, один из вас. После того, как Эдвард закончил свою речь, люди снова начали аплодировать. На этот раз первыми начали аплодировать маглорожденные студенты, затем за ними последовали другие люди. Однако стол Слизерина не был в таком восторге от слов Эдварда. Тем не менее, они все же проявили некоторый знак уважения. В чем причина? Потому что их родители предупреждали их, чтобы они попытались заручиться благосклонностью Эдварда Боунса. Благодаря его талантам многие чистокровные семьи верят, что Эдвард станет следующим Дамблдором, или, еще лучше, следующим Темным Лордом. Итак, они планировали как можно скорее оказаться на его стороне. Закончив знакомство, Эдвард вернулся за свой столик. Когда он проходил мимо Дамблдора, тот прошептал с величайшей благодарностью: «Спасибо, Эдвард», на что первый просто кивнул. На самом деле Эдвард знал причину, по которой директор так искренне поблагодарил его. Это было из-за его речи, обращенной к маглорожденным волшебникам. Профессорская болтовня о маленьких трюках сильно подорвала мужество и уверенность этих маглорожденных студентов в будущем. В конце концов, они только что узнали, что их усилия могут оказаться бесполезными в волшебном мире из-за дискриминации по родословной. Тем не менее, поддержка Эдварда в том, что они могут стать следующим великим алхимиком, еще больше мотивировало его, когда он указал на преимущества, которые они имеют перед волшебниками чистой крови или полукровками. После того, как Эдвард занял свое место, он увидел, что профессор Квиррелл украдкой смотрит на него. Он видел, что ему трудно сохранять вид заикающегося шута, и Эдвард догадался, что, вероятно, Волан-де-Морт был недоволен ни его разглагольствованиями о Лили Эванс, ни его поддержкой маглорожденных волшебников. Или еще лучше, Волан-де-Морт может немного бояться таланта Эдварда. Бояться, что он достигнет уровня силы, соответствующего его. Это сильно помешало бы его планам после того, как ему удастся вернуться. Однако Эдварду было на него наплевать. В его нынешнем состоянии Волан-де-Морт ему не ровня. И он уверен, что к тому времени, когда он воскреснет, он будет намного сильнее его. И это только в том случае, если он позволит ему воскреснуть. В это же время Гермиона и Гарри были взволнованы, услышав речь Эдварда, поскольку они были более чем знакомы со всеми перечисленными им вещами. Однако это был первый раз, когда они услышали, что в волшебном мире не было всего этого. Знаете ли вы что-нибудь из того, о чем говорили профессора? Что такое плеер? Это кое-что для того, чтобы слушать музыку, ответил Гарри, запихивая кусок курицы в рот. Он умирал с голоду с тех пор, как ехал на поезде, но теперь он наконец-то мог что-нибудь съесть. Пока троица ела и обсуждала, призрак внезапно прошел через их столы, почти напугав нескольких человек. «Это безголовый Ник», — сказал один студент. «Я слышал от парня с 7-го курса, что безголовый Ник был почти безголовый Ником. Как может тот, кто раньше был почти безголовым, стать безголовым?» — спросил Симус Финниган. «Хорошо, позволь мне объяснить», — внезапно сказал безголовый Ник. «Моя шея раньше была почти отрезана». Затем он показал студентам, какой была его голова раньше. Теперь ее можно полностью снять. Затем он приступил к полному удалению головы. Как это возможно? Никакая магия на самом деле не может нанести непоправимый урон призраку, поскольку он уже мертв, сказал Рон Уизли. Возможно, раньше это было правдой, сказал Ник, который держал свою голову в руке. Но когда профессор Боунс учился в школе, он изобрел заклинание, которое причиняло боль призракам, и он использовал его, чтобы сделать меня полностью безголовым. Теперь я горжусь тем, что участвую в охоте на безголовых. Безголовый Ник был прав. Когда Эдвард учился в школе, он начал изучать душу, и это в конечном итоге привело его к изучению призраков. Он пообещал почти безголовому Нику, что если позволит ему изучить его, то поможет стать полностью безголовым. И Эдвард выполнил свою часть сделки, закончив все необходимые эксперименты. Ужин продолжался несколько часов, прежде чем все отправились по своим делам. Войдя в кабинет, Эдвард достал из кармана пальто записку, на которой было написано: «Увидимся сегодня вечером в темном лесу. Ты должен мне все объяснить. Северус Снейп». Глава 19. Контракт. Позже той же ночью Эдвардс вышел из своей комнаты и направился в лес. Прибыв туда, он увидел магическую метку, которая вела его куда-то, поэтому он следовал за ней, пока не обнаружил, что Снейп ждет его. У него все еще было то же самое невыразительное выражение лица, в то время как темный плащ делал его похожим на летучую мышь. «Эдвард Боунс, прошло уже больше 5 лет, а ты все еще не показал мне окончательное доказательство. О чем ты беспокоишься? Разве я уже не показал тебе, что мои слова были правдой?» — ответил Эдвард с довольно спокойным выражением лица. «Да, но нам все еще не хватает последнего кусочка головоломки. Не забывай, что ты также находишься под магическим контрактом». «Хорошо, я тебе его покажу». Затем, махнув рукой, Эдвард и Снейп исчезли из запретного леса. Когда Эдвард учился на 6-м курсе, у него был интересный разговор со Снейпом в его кабинете. В то время Северус преподавал в Хогвартсе всего несколько лет. Войдя в его кабинет, Эдвард протянул ему листок бумаги. Это был магический контракт. Прочитав контракт, Снейп усмехнулся, прежде чем сказать: «Вы шутите со мной, мистер Боунс?» Согласно контракту, как только Снейп подпишет его, Эдвард получит доступ ко всем его магическим знаниям, включая заклинания и зелья. Все заклинания и зелья, созданные или улучшенные Снейпом, будут принадлежать ему. Снейп никогда бы не согласился на такое. Эдвард не рассердился на слова профессора. Он знал, что Северус Снейп был очень талантливым человеком, и как таковой, он должен иметь свою собственную гордость и достоинство. «Профессор, не нужно сердиться. Просто подождите, пока не услышите, что я хочу сказать. Продолжайте, мистер Боунс. Однако я надеюсь, что вы не будете тратить наше время впустую», — ответил Снейп с холодным выражением лица. Приведя в порядок свои слова в течение нескольких секунд, Эдвард затем уточнил: «Когда мои родители умерли, я был очарован смертью. Я начал задаваться вопросом, существует ли какая-нибудь магия, которая может вернуть умерших к жизни. К сожалению, его не было, или, по крайней мере, ничего, что я мог бы использовать. Итак, я решил создать свой собственный. Я изучал концепцию смерти в течение многих лет и обнаружил кое-что захватывающее. Смерть можно разделить на 2 аспекта – тело и душу. Как только у одной из этих 2 вещей возникает проблема, люди или животные умирают. После дальнейшего расследования я понял, что большинство смертей связано с телом, поскольку существует очень мало магии, которая действительно может повлиять на душу. Ну, если быть точным, душа – одна из немногих вещей, которые на самом деле почти бессмертны. Даже смертельное проклятие на самом деле не влияет на душу. После этого открытия я начал задаваться вопросом, смогу ли я воссоздать тело своих родителей, а затем поместить их души обратно в их тела. Может быть, я смогу вернуть их обратно. Дыхание с ней поучастилось на несколько секунд, прежде чем ему удалось успокоиться. Это абсурдно. Даже такой великий алхимик, как вы, должен знать, что невозможно воссоздать совершенное тело, не говоря уже о проблемах, касающихся души. Эдвард кивнул головой. Вы правы. Даже при всех моих знаниях алхимии, я пока не могу этого сделать. Однако наука и техника Макглав могут сделать такое. С помощью клонирования ДНК они могут идеально восстановить человеческое тело. Конечно, когда я посетил мир Макглав, эта технология была еще далека от совершенства. Однако после того, как я контролировал некоторых из самых умных из них и заставил их работать вместе, скорость процесса значительно ускорилась. Первый клон овцы был создан в 1996 году, а первый человек в 2002 году. Однако нет никаких доказательств того, что в 2002 году был создан настоящий человеческий клон. Северус пристально посмотрел Эдварду в глаза. К несчастью для него, окклюменция другой стороны была еще более глубокой, чем у него. Даже если то, что ты говоришь, правда, как насчет вопроса о душе?» Эдвард улыбнулся, прежде чем продолжить. «Профессор, довольно легко определить, говорю ли я правду. Все, что вам нужно сделать, это посетить Макгловскую компанию, которую я контролирую. Что касается вопроса о душе, что ж, я также исследую и этот аспект. И ответ, который я получил, был одним из даров смерти, камнем воскрешения. С его помощью я мог бы вызвать души моих родителей из лап самой смерти и вернуть их к жизни в их новых телах. Ваша история все еще абсурдна, мистер Боунс», — ответил Снейп. «Любой волшебник может сказать вам, что дары смерти — это не что иное, как сказка, рассказанная детям прямо перед сном. Вы ошибаетесь, профессор. Дары реальны, и я знаю, где находятся все три. Два из них, старшая палочка и плащ-невидимка, находятся в руках директора Дамблдора. Что касается последнего, ну, из-за того, что в настоящее время он защищен очень мощной темной магией, я не смог его забрать. Однако это только вопрос времени, когда он станет моим». Снейп глубоко вздохнул, прежде чем сказать: «Ваша история интересна и все такое, мистер Боунс, но какое это имеет отношение ко мне?» «О, профессор, нет необходимости притворяться невежественным. Я знаю очень много такого, чего мне не следовало бы знать. Например, ваше соперничество с Джеймсом Поттером и его группой, тот факт, что плащ-невидимка принадлежал самому Джеймсу до того, как он доверил его Дамблдору после его смерти. Что еще более важно, я знаю о вашей любви к одной зеленоглазой маленькой ведьме. Поэтому я уверен, что вы полностью осознаете, на что я намекаю». Снейп пристально смотрит на Эдварда, тайно держа свою палочку, размышляя, стоит ли предпринимать решительные действия. Однако он этого не сделал. Той ночью он отпарировал в секретную компанию в мире маглов. Убедившись, что Эдвард говорит правду, он подписал контракт на следующий же день. Вернувшись в настоящее время, Эдвард отпарировал его и с ней по семейную хижину Гонта, где находился камень воскрешения. Потратив более получаса на то, чтобы временно отключить всю защиту, которую Волан-де-Морт установил в доме, он вернул кольцо. Как только Снейп увидел кольцо, он узнал камень на нем. Последние 7 лет он потратил на изучение каждой детали этого камня. С выражением тоски на лице он протянул руку, чтобы взять его. К счастью для него, Эдвард поймал его руку прежде, чем он успел прикоснуться к ней. «Ты хочешь умереть?» «Прости», — ответил Снейп. «Я просто не мог устоять». «Ну, ты был бы не единственным». После этого они вдвоем покинули хижину, и Эдвард активировал всю предыдущую защиту. Выйдя из хижины, Эдвард пристально посмотрел Снейпу в глаза, прежде чем сказать: «Северус, ты не должен никому об этом рассказывать. Я знаю, как хранить секреты». «Северус, ты, кажется, не понимаешь», — ответил Эдвард с глубокой жаждой крови в глазах. «У меня есть свои планы на это кольцо, и если ты разрушишь их, открыв рот, то я могу гарантировать тебе путешествие в один конец, чтобы ты мог встретиться с твоей прекрасной Лили. Ты меня понимаешь?» Сердце Северуса ёкнуло, и он сделал полшага назад. Единственный раз, когда он видел такую сильную жажду крови, был в глазах его бывшего хозяина. Итак, он знал, что Эдвард не шутил, когда произносил эти слова: «Я дам нерушимую клятву, что ничего не раскрою».